Глава третья. Отпуская жизнь, начинаешь жить. В этой главе я предлагаю тебе просто отпустить. Отпустить все. Это не означает сдаться обстоятельствам, сложить ручки или все бросить. Отпустить – это не про пассивность, это про принятие и доверие. Когда я ходила на терапию с психологом после развода, после очередного осознания и моего вопроса «И что с этим делать?», она мне сказала эту волшебную фразу «Побудь с этим». Я ее тогда категорически не поняла. Не приняла и решила, что это фигня какая-то. Мне потребовалось, наверное, пару лет, чтобы до конца понять глубокий смысл этого «побудь». И мне открылся очень простой подход к жизни. Это как раз про принятие того, что с тобой происходит, что бушует в твоих мыслях, что тебя тревожит или пугает. Есть некое обстоятельство, которое тебя беспокоит. И что обычно мы с этим делаем? Начинаем с ним бороться. Может предпринимать какие-то действия, а может мусолить это в своей голове, анализировать, перебирать возможные варианты развития ситуации, сетовать на несправедливость, ожидать от других или от Вселенной чудесного исправления и прочее. Но все это нисколько не приближает нас к решению этой проблемы, а лишь усугубляет все. Мы словно закапываемся все глубже и глубже в собственные мысли и анализ, как если начать барахтаться в болоте, тем самым ускоряя процесс засасывания в пучину. Отпускание заключается в том, чтобы просто принять то, что происходит, примириться с реальностью, а не сопротивляться ей, не отрицать ее, не искать оправдания кому-то или чему-то, что повлияло на сие событие. Просто признать, что это так, разложить факты по полочкам, как пасьянс, и посмотреть на ситуацию, будто со стороны, без оценки. Если ты уже понимаешь, что нужно с этим делать, сделай это. По крайней мере, попробуй. Если идей вообще никаких нет, так ничего не делай вовсе. Можно дать себе время на бездействие и заняться чем-то другим. Придет время действовать, и ты поймешь, что именно нужно сделать. Или поймешь, что делать ничего и не нужно. Ведь бывает, что, надумав себе проблему, а еще и сочинив все ее возможные последствия, становится совсем горько. Но все, что мы придумываем наперед, еще не произошло. И, может, не произойдет никогда, а мы уже тратим время, силы и нервы на это. Зарисовка 1. Найти квартиру. Когда я только переехала в Москву, я жила в квартире с фиолетовыми стенами. Ты ее наверняка помнишь по описаниям в первой части. В один день я не смогла дозвониться до хозяина этой квартиры, и потом еще несколько дней тоже. Оказалось, он умер, и у него осталась престарелая мама. Мне было искренне его жаль. Мужчина был ко мне добрый, я питаю к нему очень теплые чувства по сей день и благодарность. Мама его из дома не выходила, и я могла продолжать там жить. Но объявилась его бывшая жена с его дочерью, которые начали претендовать на наследство. Я оказалась между двух огней, между мамой и этой женщиной, которые тянули одеяло каждая на себя. Я не хотела ввязываться в семейные разборки и понимала, что жить на пороховой бочке тоже не хочу. Что будет через полгода, когда вступит в силу наследство? Решат ли они продать эту квартиру и разделить деньги? Хотя время у меня еще было, но семейная драма меня напрягала. А та женщина реально пыталась выведать у меня информацию, просила копию ключей и прочее. И я стала нервничать, найду ли я хорошее жилье в своем районе, ведь дочь ходит в школу, а далеко переезжать совсем не хотелось. Тем более, что для дочки и так был стресс из-за развода и переезда, новой школы и города. Я смотрела объявления, и все было просто ужасно. Бабушкины квартиры, серванты, ковры, стенки, горки, паркеты и прочее. В такой я жить совершенно не хотела, а бюджета на нечто лучшее у меня не было. Да, и еще у меня коты, а не все хозяева готовы это принять. Я уже пыталась убедить себя, что жить с коврами вполне смогу, лишь бы цена была нормальная. Готова была согласиться на то, что меня совсем не устраивало. В общем, паниковала и переживала очень. Но в какой-то момент паника достигла своего пика, и я решила, будь что будет. Я перестала каждый час мониторить объявления, нервничать, переключилась на другие дела. Я забила. Просто отпустила ситуацию, решив, что буду решать эту проблему, когда она назреет. И буквально через несколько дней я случайно натыкаюсь на уведомление от ЦИАН, это сервис по аренде и покупке недвижимости, о том, что есть новое объявление по моим параметрам. И эта квартира находится еще ближе к школе, в том районе, который я очень люблю, рядом с красивым прудом и в тихом зеленом уголке. Квартира светлая, уютная, и в ней есть все, чего мне не хватало в предыдущей. Духовка и ванна, а не душевая кабина. Кровать вместо диванов, красивый вид с 10-го этажа. И можно с животными. Даже риэлтор, который мне ее показывал, был очень милым молодым человеком. Все оформил, обо всем договорился, и уже через пару дней договор был подписан. Хозяйка новой квартиры очень приятная и милая женщина. Она искренне переживала, когда я болела этим модным вирусом. Всегда помогала, если возникали бытовые вопросы, и разрешала поменять кровать в счет аренды. Не отпусти я тогда, все это могло быть хуже. Я бы не только навлекла на себя лишние неприятности, но и предала бы себя, переехав в худшие условия. Уговаривать тебя выбирать не то, что тебе нужно, это очень плохая история, которая приводит к еще более плохим последствиям. Ведь если ты не выбираешь лучшее для себя из того, что ты можешь позволить, мир тоже не будет подкидывать тебе варианты, достойные тебя. А еще принятие – это честность самой с собой. Как часто ты сопротивляешься реальности, отрицаешь ее и ищешь оправдание? Очень часто и даже можешь этого не замечать. Оправдание – это вообще отдельная песня, когда мы у себя в голове генерируем миллион причин, почему ты или кто-то другой поступил именно так и не мог поступить иначе. Со второй частью фразы я соглашусь, потому что если бы мог, то так бы и сделал. Отрицание – это один из этапов принятия. Ты наверняка об этом слышала. Но важно в него не заваливаться насовсем. Но в случаях отрицания, в процессе принятия некоего травмирующего опыта, это одно. Это нужный и важный этап. А вот в случаях, когда отрицание проходит через оправдание, это совсем другое, и это проявляется в нашей жизни сплошь и рядом. Чаще всего оно встречается в позиции жертвы, когда человек не берет на себя ответственность, отрицает ее и считает виновным кого-то другого. Аналогично, когда человек поступил с тобой не так, как ты того хотела, и ты начинаешь отрицать его выбор, сухой и простой выбор не делать этого, и придумываешь себе причины или веришь его причинам, которыми он отмазывается. Почему парень не перезвонил? Ой, наверное, дела, наверное, стесняется, наверное, телефон мой потерял, и еще миллион разных наверное. Он не позвонил просто потому, что не хотел звонить. Все, точка. Принять тот факт, что он не заинтересован тобой, и жить, исходя из этого, будет гораздо правильнее, чем питать иллюзии и ждать звонка. Если друзья не зовут на встречи, вечеринки, они просто не хотят. Может, несознательно даже, а просто забыли про тебя, что, в общем-то, тоже значит, что не хотят тебя видеть. Приняв это и отпустив, понимаешь суровую реальность, и она становится как-то значительно проще. Правда ведь? Проще не в том смысле, что она легче переносится, нет. Перенести понимание, что парень, который тебе нравится, не отвечает взаимностью, или люди, которых ты считала друзьями, на тебя забили, точно совсем нелегко. Я о том, что мир вдруг перестает быть многослойным. Из него уходят, наверное, надуманные оправдания этим людям, воображаемые скрытые мотивы, которые зачастую наслаиваются друг на друга, в чем-то противоречат друг другу. И на поверхность мысли выходит довольно простой вывод, тяжелый с точки зрения эмоций, но простой с точки зрения понимания. Они не хотят делать то, что ты от них ожидаешь. И вуаля! Все вдруг складывается в логичную картинку, и сразу становятся понятны все поступки или отсутствие действий, звонков, сообщений. Да, горько признавать. Но не признав это, можно барахтаться в отрицании и фантазии очень долго, так и не разглядев картинку целиком, и ждать, ждать, ждать. Наше ожидание – это наша проблема, и никто не обязан им соответствовать. И от этих слов, конечно, веет обреченностью, мол, да кто ты такой, чтобы я делала то, что ты хочешь, или даже эгоизмом. Я как хочу, так и поступлю, а на тебя плевать. Но нет. Это не совсем так. Хотя люди могут, конечно, использовать эту мысль и в таких целях, но если очистить ее смысл, то мы получим как раз то самое отпускание, которое значительно упрощает все и позволяет быть с этим. Зарисовка 2. Я не хочу. Однажды еще в Саратове из-за снегопада случился транспортный коллапс. И это для Саратова было нормой, ведь снег зимой выпадает крайне редко, и власти совершенно его не ждут каждый год, а он, сволочь, выпадает. Но это сарказм. Снегоуборочной техники в городе хватает всегда только на очистку дороги к дому правительства и городской думе. И все. И вот стою я в мороз на остановке, маршрутки нет, трамваев и автобусов тоже. Звоню папе в надежде, что он на машине меня заберет. Но он отказывается. Мне было больно и обидно, что он не может забрать родную дочь ночью домой, и непонятно, как мне вообще добираться. Тот случай сильно на меня повлиял. Спустя много лет, когда я прилетела в Саратов из Москвы, я даже не ожидала, что папа отвезет меня обратно в аэропорт. Вот правда. Думала даже не просить его, ведь та, хоть и не детская, но травма очень четко отпечаталась в моей памяти. Я могла и на такси поехать, или попросить кого-то из друзей. Но папа согласился без вопросов и отвез меня. И я была даже удивлена, хотя не ожидала его согласия и была готова к отказу. Но это была не та готовность, которая кроется за фразой «я так и знала», а то самое принятие. Я понимаю, что буду делать, если это произойдет, и никаких обид бы не испытывала. Я помню свое осознание тогда, что отпустила ожидания от него, и все случилось просто. И в этом и кроется смысл отпускания. Понять возможность и того, и другого исхода спокойно, без обид и претензий. Думать об этом так же, как о том, что небо голубое. Не будешь же ты злиться на него за то, что оно не зеленое и не фиолетовое. Я долгие годы провела в ожидании от других людей чего-то, в итоге не получая этого. Похвалы, признание заслуг, помощи, понимания, подарков, внимания и прочего. Я злилась, когда этого не получала, разочаровывалась, делала выводы в самом неприглядном смысле, обижалась и вставала в позу. Я предъявляла претензии, давила на жалость, и это был замкнутый круг, из которого было довольно сложно вылезти. Но наступил момент, когда я поняла, что никто не обязан соответствовать моим ожиданиям. Друзья не обязаны мне помогать, если у них нет на это возможности. Не должны ехать со мной туда, куда ехать не хотят. Они могут не говорить мне того, что я хочу услышать, и это их выбор, на который они имеют полное право. Принять это было сложно, потому что привычка, работающая у меня годами, пустила прочные корни в моем разуме. Но снова и снова, напоминая себе о том, что они не обязаны, я сформировала новую привычку, которая не только упростила мне жизнь, но и значительно ее улучшило. Отношения с людьми становятся значительно проще, когда ты перестаешь наваливать на них обязанности, о которых знаешь только ты. Ты начинаешь принимать людей такими, какие они есть, с их желаниями и нежеланиями, поступками и их отсутствием, с их мнением, которое может отличаться от твоего. Ты можешь позволить им быть такими, какие они есть, посмотреть на это и понять, готова ли ты с этим человеком идти по жизни дальше, или тебе его подход совсем не откликается. Отцепляться за старые фантазии о том, каким человек должен быть для тебя, приносит только разочарование. А научиться этому принятию очень просто. Достаточно запомнить одну фразу. Он имеет на это право. И повторять ее, когда кто-то поступает не так, как ты хочешь. Или «я имею на это право», когда ты делаешь что-то, когда от тебя ждут иного. Все мы имеем право выбирать в свою пользу. Зарисовка 3. Ты так и уйдешь? У меня была коллега и подруга, с которой мы несколько лет работали в одном отделе. Мы были на одном уровне должности и во всем друг другу помогали, поддерживали, и у нас был прочный, дружеский и профессиональный союз. Но затем эта подруга стала моим руководителем, а я ее заместителем, и все стало меняться. Я не могу сказать, что она резко стала звездой и стала меня ущемлять чем-то. Но я начала видеть какую-то другую ее сторону. Ту, что то ли не замечала раньше, то ли она проявилась только после получения власти. И когда я поняла, что условия работы и дружбы меня перестали устраивать, что внутренний дискомфорт начал нарастать и стал просто невыносим, я приняла решение эту работу сменить и уйти в другое место. Моя подруга-начальник знала это еще с момента, когда решение у меня только наклевывалось. Она отпускала меня на все собеседования, советовала с ней, какую должность и какую компанию лучше выбрать, и мне казалось, что она полностью поддерживает меня в том решении. Но когда момент увольнения настал, все вдруг перевернулось с ног на голову. Она позвонила мне в мой последний рабочий день и очень надменным и вызывающим тоном спросила: «И что, вот так и уйдешь?» Я тогда не поняла, что она хотела от меня услышать, как я должна была поступить. Решение было принято давно, еще пара месяцев потребовалось мне, чтобы найти работу. 3 недели я отрабатывала на старой работе, и я, и все остальные, как мне казалось, были готовы к моему уходу. Тем более, что все дела я передала и все проекты завершила. Но она чего-то от меня ожидала, а я понятия не имела, чего. Может, она ждала, что я одумаюсь и останусь, или буду рыдать, прощаясь со всеми, или жалеть, что ухожу. Но я не жалела, потому что решение уже приняла, и оно мне откликалось в сердце. Да и зачем находить новую работу, чтобы потом остаться на старой? Для меня не было никакой логики в этом ее заявлении, и я по сей день не могу понять, чего она от меня ждала. Наши отношения в итоге сошли на нет, хотя и были попытки встретиться и пообщаться. Но я ловила от нее скрытые претензии, подколы и пренебрежение, и продолжать дружбу в таком ключе я не хотела, да и налаживать тоже. Это был ее выбор так реагировать, хотя с моей стороны все было честно и открыто. Я явно не оправдала ее ожиданий, о которых даже не знала, и это заставляло ее страдать, беситься, злиться на меня. Так чья это была проблема в итоге? Моя? Нет, ее. Я искренне уверена в том, что поступила так, как должна была, и вся моя жизнь подтверждает, что именно то решение было верным. Та новая работа дала мне очень многое. И опыт, и профессиональный рост, и потрясающих людей, с которыми я долгие годы дружу. А та старая работа осталась неким сном, от которого только воспоминания. Да, то тоже был очень крутой опыт, который дал мне фундамент для дальнейшего роста. Еще один важный момент – мы не можем полностью соответствовать ожиданиям других. Нет смысла пытаться. Заведомо проигрышное дело. Поэтому вообще все ожидания стоит отпустить. И тогда ты обретаешь гораздо большее пространство для маневров и принятия решений. Когда такое отпускание ожиданий входит в твою жизнь, у тебя появляется тот самый выбор, которого, казалось, не было раньше. Ты можешь выбрать себя, а не кого-то другого. Ты можешь принять, что человек имеет право обидеться на тебя, а ты имеешь право не делать то, чего он от тебя хотел, если этот поступок тебя не устраивает. Ты можешь отпустить ожидания и ситуации и позволить им быть такими, какие они есть. Принятие вообще волшебная вещь, которая держит тебя в моменте, здесь и сейчас, не позволяя заваливаться в будущее и прошлое. И именно от этого момента ты отталкиваешься, начиная жить по-настоящему. Но чтобы это получилось, очень нужно отпускать. Отпускать чужие и свои ожидания – это важный момент. Но еще стоит отпускать обиды, когда эти ожидания не оправдались. Как это сделать? Да просто отпустить ситуацию, приняв ее такой, какая она есть. Но на самом деле отпускание и принятие в первую очередь сводится к контролю, который мы и пытаемся применить на то, что контролю на самом деле не поддается. И в нем как раз и кроется вся сложность отпускания. Отпустить контроль. Когда мы накидываем лассо ожиданий от других, мы пытаемся их контролировать. И именно то, что у нас не получается это сделать, сводит нас с ума. Контролировать других людей, ситуации, обстоятельства – это как раз та история, которая создает мнимое ощущение нашей власти над другими. И когда эти ожидания не оправдываются, возникает это мучительное чувство безысходности – а от него тянутся и обиды, и манипуляции, и агрессия, и злость. Фишка в том, что контролировать ничего вовне мы не можем. Поступки и слова других людей, развитие ситуаций, принятие другими людьми решений, чужие желания и чувства – все это вне зоны нашего контроля. Да чего уж там, мы и себя-то не всегда можем контролировать. Свои эмоции и поступки. Так чего же ждать, что наше влияние может воздействовать на других? Понимание этого и есть настоящее отпускание. Отпускать контроль в случаях, когда от нас мало что зависит, может стать самым верным и мудрым решением. Зарисовка 4. Жизнь как трасса. Однажды, когда я долго ехала по трассе, обгоняя одну фуру за другой, меня осенило, что жизнь – это та же трасса или любая другая автомобильная дорога. Я не могу предугадать, что произойдет в следующую секунду. Какая машина затормозит, какая решит перестроиться или повернуть, кто вылетит навстречу или обгонит меня. Все, что я могу, это предпринять действия, исходя из того, что произойдет. От меня зависит только моя реакция, от моей внимательности, скорости этой реакции, от моего опыта вождения зависит результат. Успею ли я увернуться от аварии, затормозить вовремя или вильнуть, объезжая яму? Еще, конечно, важна и сама машина. Хорошая ли у нее тормоза, исправна ли она? Но опять же, даже зная, что у нее длинный тормозной путь, особенности тормозной системы, я могу выбрать, какую дистанцию от других авто мне держать и на какой скорости ехать. Условия, которые я себе создаю, мой выбор. Но внешние факторы от меня не зависят. К Как часто автомобилисты начинают поджимать других сзади, мигая фарами, мол, уступи, не принимая то, что впереди идущий водитель может этого и не сделать. И начинают беситься, подрезать, сигналить, тратя и свое время, и свои нервы. Проще же объехать его, или подождать, когда он уступит, или просто ехать за ним со скоростью потока. Так и в жизни. Мы можем сопротивляться окружающей нас обстановке, сопротивляться, пытаясь повлиять на других, а можем принять все как есть и уже выбрать, что я могу с этим сделать. И последнее будет гораздо эффективнее, чем попытки воспитать мир и прогнуть его под себя. Вряд ли мир прям так и прогнется. Принятие – это не про пассивность, о чем я писала в начале. Принятие – это объективная оценка ситуации и выбор, как в ней действовать, исходя из внешних условий. Зарисовка 5. За справедливость. На моем последнем на данный момент месте работы у меня случилась неприятная ситуация. Мой вышестоящий руководитель, с которым я раньше очень мало взаимодействовала, пропустил очень важный момент, который отразился на дебиторке моего отдела. Он по каким-то своим причинам не передавал мне информацию о том, что есть некая задолженность по документам, а я понятия не имела, что в этой компании такая процедура есть. Ни мои коллеги, ни мой непосредственный руководитель тоже не получали никакой информации об этом. И вот, когда я решила уволиться, вдруг всплыли недостающие документы за более чем 2 года. И мне предстояло их найти. Я потратила почти 3 недели на раскапывание архивов, проверку и отработку долгов по документам. Я очень сильно сопротивлялась, я бесилась, мне было обидно, что со мной так поступили, что за 2 года ни разу мне не говорили о том, что это нужно делать каждый месяц. А тот руководитель просто забивал и не передавал никакой информации. Я бодалась, жаловалась и до ночи разгребала старые косяки. Я не принимала ситуацию такой, какая она есть, и это меня изматывало. Я искала справедливости. Но в какой-то момент я поняла, что систему не победить, что в той бюрократической компании люди и их аргументы никого не интересовали. Важнее было найти крайнего и повесить на него штраф. И этим крайним оказалась я. В итоге в один из последних дней я приняла решение, что не хочу тратить последние дни в своем коллективе на споры, склоки и оправдания. Я отработала все долги, которые могла, но были те, которые уже нельзя было найти. И если мой руководитель не готов был взять на себя ответственность за тот свой косяк, его на себя возьму я, потому что хоть кто-то должен это закончить. Я приняла штраф около 15 тысяч рублей и ушла из компании, совершенно не жалея ни о проведенном там времени, ни о потерянных деньгах. Мне было проще заплатить, чем тратить нервы и силы на интриги и копание в старье. Остальное пусть будет так. Свою совесть считаю чистой. То был важный для меня урок. Урок про справедливость, который не восторжествовала. И урок про мой выбор. Когда затраты нервов и сил становятся выше той цены, которую можно было бы и заплатить, смысл в поиске справедливости теряется. Когда ты не можешь повлиять на человека, на его поступки и решения, прими их такими, какие они есть, и подумай, что ты можешь сделать в такой ситуации. Вообще, мне очень нравится эта позиция, когда ты заранее думаешь о том, что если другой человек примет не то решение, которое ты от него ждешь, скажет не то, чего ты хочешь, сделает не так, как ты ожидаешь. И заранее продумываешь варианты своих действий. Тогда ситуация перестает быть безвыходной, и ты вдруг начинаешь видеть совсем иные пути, новые варианты выбора. А если зацикливаться на своих ожиданиях, то другие варианты теряются, двери закрываются, и ты оказываешься словно в тупике. Жизнь будет течь по-своему и далеко не всегда так, как ты хочешь. Приняв этот факт, ты становишься свободнее в своих решениях, понимая, что бы ни произошло, у тебя найдется подходящее решение для любых обстоятельств. Прямо сейчас оглянись вокруг и посмотри на свою жизнь словно со стороны. Какие вещи ты можешь изменить сама? Какие зависят от других? Что ты изменить, ну, никак не можешь? На первый вопрос ответ простой. Делай то, что можешь, прямо сейчас, с теми ресурсами, что у тебя есть. На второй вопрос. Какие вещи зависят от других? Ответ такой. Расскажи этим людям, что бы ты хотела от них. Позволь им выбрать, как поступить. Они могут сделать так, как ты хочешь, могут поступить иначе. И вообще, очень хорошо говорить о своих желаниях, ведь никто не сможет им соответствовать, если о них неизвестно. На третий вопрос о том, что ты изменить ну никак не можешь, Ответ следующий. Прими и побудь с этим. Ситуации не бывают постоянными, и, возможно, вскоре обстоятельства перейдут в зону твоего влияния или влияния других. А если останется все так же, просто действуй, исходя из этого условия. Ты можешь что-то сделать только через себя, от себя и для себя. Но важно действовать и принимать.